Михалыч жил искренне. Полюбил простую девушку из этой деревни, поженился и наделал с ней детей, у которых, как и ожидалось, не было и намека на то, что они достигнут 9 уровня, а иногда у него рождались внуки, которым и 8 недостижим. Но он не заботился и жил, пока не постарел, и не умерла его жена. Потом умерла пара его старших детей, и в конце концов и его смертное тело тоже умерло. Это было одно из условий вознесения. Его смертное тело должно умереть. Впрочем, он на 9 уровне может создать полноценное физическое тело, просто потратив немного своего ки. Но он не сделал этого, а использовал всю свою ки 9 уровня, чтобы открыть путь для своего духовного тела за пределы этого мира. И попал в бесконечную пустоту небытия. Он веками ждал того момента, когда он утратит свою память. Но вдруг уснул, чтобы очнуться в темноте. Он, не паникуя, попытался почувствовать что-то и почувствовал свое собственное физическое тело. Он пошевелил им и даже смог открыть глаза, но ничего так и не увидел, ведь он так и был в темноте. Вдохнув полную грудь воздуха, он почувствовал запах пота от своего тела. Очень непривычное ощущение после того, как всю жизнь пах цветочками. Впрочем, это обрадовало Михалыча. Похоже, небеса не всеведущие вполне себе ошибаются, ибо он сохранил всю свою память, хотя и утратил свое ци. Его мысли прервала фигура, что вошла в помещение и разорвала привычную тьму. Мда, это очень странно, но он, кажется, видел тепло тела этого существа, впрочем, достаточно четко, чтобы увидеть заостренные уши, торчащие из копны волос невысокого парня. Он посмотрел на Михалыча и сказал: «Долго еще будешь пялиться на меня? Еда остывает». Михалыч, недолго думая, встал и нащупал свою одежду. Присмотревшись более тщательно, он заметил, как тепло его собственного тела отражается от окружающих предметов в той или иной степени, да и эта кромешная темнота, похоже, имеет некий градиент, от чего можно различать контуры предметов. Кроме того, холодные предметы тоже выделялись каким-то темно-синим оттенком черного, в то время как более горячие выглядели ярко-желтыми. Вкус еды Михалыч не запомнил, ибо больше был занят попыткой привыкнуть к своему новому восприятию и тому, что у него теперь тоже острые уши, как и у мужчин, что окружали его. Он несколько дней только и делал, что тренировался под руководством старшего брата, прежде чем осознал, что он представитель некой волшебной расы, что живет под землей, точнее, очень глубоко в недра с этого мира, и при этом еще умудрилась расстроить в пустотах глубин этого мира натуральные города-муравейники. Живут они, кстати, не очень богато, но и не так бедно, как ожидалось от зарывшихся под землю чудаков. В общем, то, что Михалыч узнал, только больше добавило ему вопросов. Впрочем, он четко осознал, его наебали. Все, кто вознеслись, не попадали в лучшие миры, видимо, возрождались в этих остроухих чудиков, что живут в кромешной темноте под землей. Михалыч уже пожалел о том, что вознесся раньше, чем пришел его крайний срок в 100 тысяч лет. Он еще мог несколько десятков тысяч лет жрать пиво, смотреть футбол и трахать самых красивых женщин мира. А сейчас он живет тушки пиздюка в толпе остроухих мужиков и даже намека на девушек не встретил. Сглотнув ком в горле, Михалыч в очередной раз проверил свое тело, войдя в медитацию. Нет и ни мика на каналы Меридиана или Дантони. Он полностью пустой в плане ки. Эх, наверное, я еще пожалею о том, что не потерял свою память. 13. Помните того невысокого парня, что Михалыч обудил? Это оказалось взрослый мужик, которому 140 лет и по совместительству мой отец. Причем все остальные парни вокруг тоже были взрослыми мужиками, некоторым из них даже за 400. Он, конечно, не эксперт, но как-то странно, что остроухие в этом мире не ростом под 2 метра. Да и вообще, обидно. Михалыч что-то не хочет навечно остаться с ростом едва 150 сантиметров и личиком смазливого дрища. Хотя о дрищеватости он поспешил, конечно. Кто бы знал, что этот батя своими жилистыми мышцами может вытворять такое, что Леголас нервно курит в углу, а Гимли ему прикуривают от своей трубки. В общем, батя был лютейшей аномалией, сумев вырастить очень жилистые и плотные мышцы, что дают ему возможность поднимать 5 своих весов. То есть, если он 50 кило, то поднимает 250. И это ни хрена не норма, ибо он элитный представитель нашей расы, которую Михалыч окрестил копчеными эльфами. И да, Михалыч умудрился рассмотреть себя при свете, и неожиданно он красно-коричневый. Впрочем, он тогда и самого старого мужика среди своих собратьев увидел, и был он в свои 700 лет морщинистым, как копченая колбаса. Вот и осталась в голове четкая ассоциация с тем, что у Михалыча цвет кожи как у копченой колбасы. Потому и эльфы эти копченые. Так вот, есть обычные копченые эльфы, которые едва свой вес поднимут, как вот, например, Михалыч. Также есть элитные копченые, что как тот же самый батя 5 своих весов поднимает и соответственно выше прыгает и двигается со скоростью повыше обычного Остроухова. О том, какую он гимнастику и акробатику исполняет в тренировочных боях с остальными копчеными, и вовсе не стоит упоминать. И самое обидное, Михалыч увидел свою сестру. Она, сука, ростом 190 сантиметров и только одна ее ляжка шириной стали у взрослого мужика. Оказывается, у расы копченых половой диморфизм ни хрена не в пользу мужиков. То есть тут женщины генетически предрасположены быть выше и сильнее мужчин. Хотя в спарринге с ее папашкой, которой элитной сестре, это ни хрена не помогло. Она ведь хоть и больше почти в два раза по весу, но тоже обычная эльфийка, и изменить она это сможет только постоянно тренируясь и развивая свое тело, пока естественным образом не станет элитной. Вот тогда у нее будут все шансы отомстить бате. В то же время, увидев Михалыча, поваленная в пыли сестричка оскалилась братику так, что тот уже хотел бате за юбку прятаться, но не судьба. Батя свалил, и сестренка схватила братика помочь ей потереть спинку в ванной и попутно отыгралась за поражение слабому мужчине на другом слабом мужчине. Вообще Михалыч тут уже лет 10 осваивался и не раз перекидывался парочкой слов с другими своими сестрами. И все они были злобные сучки, что не теряли возможности поиздеваться над Михалычем и поставить его на место. Стоит упомянуть, что не все его сестры были рождены от его отца, но вот это самое, что вторая по младшинству среди деток его мамочки. Она его родная на 100%. Что, впрочем, не помешало этой сестренке потащить своего братика в храм богини копченых эльфов, чтобы провести церемонию взросления по достижению Михалычем 20 лет. И состояла она в оргии приливочных масштабов. То есть всех мужчин, что проходили церемонию, трахали жрицы богини копченых эльфов, и так уж получилось, что старшая сестричка жрица. И она оседлала мелкий член Михалыча, который был, как и прежде, едва 8 сантиметров. Так что каждый раз после тренировок он не только тер ее спинку в ванной, но и она скакала верхом на братике, потакая своим извращенным фетишем во славу богини копченых. Кстати, во время церемонии совершеннолетия там были не только мальчики-девственники, но и девушки. Но их лишали девственности не мужчины копченных эльфов, а натуральные демоны, которых призывали жрицы. И да, они выглядели как какие-то помеси гумангоида и зверя, покрытые красной чешуей, а их елда очень редко напоминала человеческую. Но несмотря на это, они очень охотно бежали не жрать, а именно трахать девственных копченных эльфиек после того, как заканчивали дела, наполняя животики девушек, преспокойно свалили в порталы в ад. И да, богиня эта, судя по вышеописанному, была весьма специфична. Как минимум еще и потому, что у ее статуи есть член, на который обычно садится верховная жрица и при всех ублажает богиню копченных эльфов, пока проходит церемонии в храме. Очевидно, у такой богини к своей пастве очень специфичные требования, и некоторые из них, на взгляд Михалыча, немного сомнительные. Например, заводить детей от своих родственников она запрещает, что вполне логично, а то выродится же. Но в то же время секс с родственниками очень богоугодное дело. Михалыч уверен, что сестричка и своего папочку уже успела обкатать, пока не нашла игрушку, которую можно помучить в свое удовольствие, при этом не получив за это в бубен. Ох, ты же любишь, когда сестренка пьет твое молочко. Дай сестренке молочка. Возбужденно пыхтя, она дергала мелкий член Михалыча, пока тот стоял на четвереньках и его доила его сестренка. Ну, Михалычу и не такое пришлось натерпеться, пока был любовником одной злобной сучки 8 уровня. Так что он послушно позволил своей сестренке припасть к его вымени и напиться молочка, а после еще и покатал на себе эту огромную мускулистую амазонку. Так он и проводил свое время, изучая мастерство владения саблями от своего отца, пока ему не стукнул 40. Михалыч вовсю тренировал свои мышцы и навыки борьбы как с оружием, так и без. Однажды, побывав на пике боевых возможностей своего мира, Михалыч не мог мириться с судьбой пушечного мяса или простого моба. Он жаждал снова обрести свободу, а самый простой способ сделать это – стать настолько сильным, чтобы все просто охуели от ужаса. Вот он не только пытался стать реально опасным воином, но и навещал то ископаемое, что еще и 700-летний волшебник, пытаясь постичь местную магию. Мана, как оказалось, есть у любого представителя его расы, но не то чтобы много, ибо всем приходится ее развивать постоянными упражнениями по напряжению энергетической требухи. Увидев образец энергии при демонстрации деда, Михалыч наконец-то понял, что искать. Вообще, хоть у него нет меридианной дань-то, не это не значит, что он не видит вообще своего энергетического тела. Просто эта херня так-то не трехмерная, а многомерная. Вот попытайтесь представить себе четырехмерный тессеракт и посчитать, сколько у него сторон, и поймете, что Михалыч просто не знал, с какой стороны и на что смотреть в своей многомерной требухе, а дань-таня и каналов с меридианами на привычном месте не обнаружилось. Так вот, первыми заклинаниями, которые изучил Михалыч, была иллюзия, исцеление и усиление тела, а конкретнее он сосредоточился на ускорении восприятия и ловкости, а остальное изучил по остаточному принципу. То есть он опять начал развивать три базовых техники выживания, в которых у него был опыт десятков тысяч лет, но теперь уже местный аналог, что, впрочем, не проблема, ибо нужно только запомнить, как правильно энергией пользоваться, а тактика и навыки уже давно забиты на рефлексы. Главное теперь вместо заточки саблю в почку втыкать. Уже только за счет грамотного освоения магических заклинаний, даже не слишком мощный обычный Михалыч смог пару раз свести бой с отцом и сестренкой до ничьей. Впрочем, когда сестренка затаскивала его после тренировки в ванную, он и не думал сопротивляться, отчего она его просто обожала и трахала с еще большим остервенением. Но время идет, и Михалыч с такими навыками и упоротостью культиватора просто не мог не стать элитным. Вот только из-за специфики его тренировок он стал не элитным воином, а элитным магом, что, впрочем, исправилось через пару лет упорных тренировок с саблями на ловкость. В итоге он и элитный воин, и элитный маг в свои 60 годиков. «Ты очень радуешь меня своими успехами, сын мой». Мда. Неожиданно первое знакомство с его мамочкой сопровождалось инцестом. Ида мать залетела от него и родила дочь, которую она воспитывала лично. Ида – это норма для копченных эльфов. Даже их богиня делает поблажки в этом вопросе и благословляет плод инцеста, лишая его всех наследственных дефектов. Но это только в случае, если матриарх эльфийского дома залетит от сильнейшего мужчины в своем доме. И именно поэтому батя остался не у дел. То есть Михалыч своими усердными тренировками сам сместил своего батю с позиции главного семенного бычка клана, и теперь его начали доить уже все сестренки, тети, бабушки и т.д. Причем с целью именно рожать от него следящие поколения выдающихся представителей своего дома. Неудобненько получилось, но как и в случае с демоническими цыплятами, Михалыч не лез ни в свои дела и просто культивировал магию и наслаждался повышенным вниманием садисточек, которые придумывают ему конкурсы одна лучше другой. Например, его бабуля обожала ставить в ряд своих дочерей и дрочить, смотря как ее внучек кончает всем им, обеспечивая по внучку для бабули. Одна матриарх избежала этой участи, ибо она как бы повыше статусом. Но она взамен обожала, когда он пил из ее груди молоко, пока кончал в ее матку. Фетиш этот до того, как она встретила Михалыча, или дремал, или не существовал и вовсе, но Михалыч любил пить молоко с сисек своих демонических коровок, а сиськи матриарха были неприлично огромными, вот и припал по привычке, отчего матриарх в итоге испытала мощнейший оргазм, несмотря на микрочлен сынишки. Короче, Михалыч открыл для мамочки новый мир. Странности начались позже, когда подросли его дочурки и возжелали папкиного тела. Конечно, Михалыч был бывалым извращенцем, но начав новую жизнь, решил не переходить определенной черты. Но потом его сестра поймела, а затем и мамка. Вот уж чего он не собирался так и дочурок портить, отчего напросился в ближайший рейд на поверхность, который организовали несколько эльфийских домов. На поверхность копченые ходят только ночью и только по воле их богини, чтобы принести ей в жертву очередную пачку душ. Ида Михалыч уже ходил и выполнял нормы по забою всякой нечисти, что обитает на поверхности, и если вы думаете, что это были люди или какие-то светлые эльфы, вы ошибаетесь. Там на поверхности он чаще всего встречал дикие племена, у которых иногда и набедренных повязок в гардеробе не принято, и вот он в очередной раз вылез забить каких-то лопоухих зеленых коротышек, что жили в откровенных вигвамах из веток, обмазанных грязью. И вот во время очередного тихого убийства кто-то поднял шум, и как всегда началась лютая заруба. Хоть эти коротышки и выглядели дикарями, но в итоге оказалось, что пятеро из них могли неплохо метать молнии и огненные шары, отчего у копченых начались потери. И вот очередной огненный шар попадает в мелкий силуэт весьма известного копченного эльфа, и тот с криками падает и начинает кататься по земле, пока выгнувшись не затихает, продолжая гореть. Михалыч, стоя в невидимости, наблюдал, как с его плотной иллюзии, что обгорело до костей, снимает подкопченный медальон его собственный отец и надевает себе на шею, под конец сплюнув на труп. Мда, обидно, сука. Конечно, он сам отнял у отца на пару десятков лет позицию альфа-самца своего дома копченых эльфов. Но такое отношение от того, кто вроде бы был близким человеком, еще больше уверило Михалыча в том, что нужно валить с этого змеиного гнезда, пока совсем не привык жить по сучьим законам. Он присмотрелся к побоищу, что устроили его собратья, и, заметив сжавшуюся рыжую коротышку, что пряталась под шкурой какого-то зверя, вздохнул и накрыл ее иллюзией. Он, конечно, совсем недавно вырезал часть ее народа, но так нужно было, чтобы достоверно сбежать от его похотливых дочурок инцестницы деградации в откровенное животное. Он был уверен, что никто не трогал эту незаметную мелочь, потому что она просто лежала и ждала свою участь вместо того, чтобы убегать или пытаться сопротивляться. Потом ее или зарежут, или утащат в пещеры, где или принесут в жертву богине, или ритуально изнасилуют, а потом принесут в жертву. Но похоже, все тщетно, ибо один из эльфов шел к шкуре с мечом и садистской улыбкой на своей копченой харе, покрытой кровью. Михалыч, недолго думая, подбежал к шкуре и под иллюзией вытащил мелкую зеленую девку, заткнув ей рот и утащил ее подальше, позволив ей наблюдать, как остервенело режет саблей шкуру, под которой была эта зеленая мелкая. И Михалыч не подвел ожидания этого мудака и нарисовал ему кровавую иллюзию мертвой мелочи. Та неожиданно притихла в руках Михалыча и обмякла, став словно тряпичная кукла. Она тоже видела, как зарубили ее копию, и поняла, что ее типа спасли, и плевать, что он копченый. Отбежав на пару километров от побоища, все так же таща зеленую мелочь за собой, Михалыч отпустил ее руку и посмотрел на 130-сантиметровую золотокожую девку, у которой были приличные сиськи. Блять, он думал, что это ребенок, а оказалась очередная обмазанная грязью и сажей каннибалка, которых там его сородичи положили пару десятков. Но, вздохнув, Михалыч просто развернулся и пошел, щурясь от того, что скоро встанет солнце. Мда, он еще ни разу не видел солнца в этом мире, и по ощущениям рези в глазах было бы лучше, если он никогда не смотрел на него и дальше. Создав иллюзию темной пленки поверх своей сетчатки внутри глаза, он отрегулировал непрозрачность этого светофильтра, пока свет солнца не стал для него комфортным. Мда, сейчас бы еще знать, куда идти, но одно я точно знаю. Идти нужно подальше от копченых. Следом за ним поплелась, ловко перебирая ножками, и голая чумазая дикарка, чему Михалыч был, впрочем, не против, ибо мог использовать ее как определитель опасности. Если она убежит, то наверняка и ему стоило бы подумать о том, что он выбрал неправильную дорогу. В пещерах копченых эльфов он со своими собратьями уже не раз валил нелепых мутантов и всяких гуманоидов вроде тех самых демонов-сорги-жриц. На поверхности не факт, что не придется тоже через каждые пару километров валить такую тварь просто, чтобы дальше идти. 14. Сам того не понимая, Михалыч привязался до зеленой попутчицы. С тех пор, как он добрался к реке, пропитание не стало проблемой, ибо создать жесткую иллюзию невидимой клетки или сети для него не проблема, как и вытащить ее из воды вместе с приличных размеров рыбой. Проблемой было приучить зеленую к тому, чтобы не есть сырую рыбу. Глисты и блохи, конечно, легко выводятся парочкой заклинаний магии исцеления, но от новых паразитов никто не застрахован, так что тщательная готовка мяса и регулярная помывка рук и тела — вообще это первое, чему пришлось обучиться мелкой зеленой нахлебнице. Удивительно то, что несмотря на то, что Михалыч участвовал в геноциде ее племени, зеленая все еще весьма крепко к нему привязалась и даже лезла к нему с неприличными намекрениями. Первые 3 дня Михалыч отбивался как мог, но потом он вымыл и вылечил эту извращенку до приличного состояния и смог спустить пар в ее извращенную матку. Дорвавшись до сладенького, зеленая коротышка не упускала возможности залезть на член своего защитника и добытчика, и даже начала более охотно брать его член в рот, чтобы в итоге он встал, и Михалыч все же трахнул ее зеленую киску. В итоге неудивительно, что не прошло недели ее путешествия, как Михалыч, проверяя ее на глисты, обнаружил в ее животе паразита совершенно иного толка. Он был в шоке от того, что смог завести потомство с этой совершенно отличной от его вида эльфов тварью, но в итоге вынужден был признать, что зеленая — дальняя ветвь его копченной эльфийской расы. Вообще общеизвестный факт, что копченые – это потомки обычных эльфов, что получили благословение их копченой богини, которая и сама когда-то была смертной эльфийкой. Возможно, что и сами эльфы когда-то были примитивным племенем, мало чем отличающимися от племени зеленой. Иначе способность завести общее потомство сложно объяснить. Хотя, если учитывать его опыт в мире культивации, возможно, в повышенной фертильности зеленой замешана магия, как и ки в том, что демонические звери становились полулюдьми, способными иметь потомство от людей, но в сторону размышления о эльфийской эволюционной теории. Сейчас есть дела поважнее. Самым важным вопросом стал вопрос безопасного жилья. В дороге пришлось зарезать несколько десятков волчар просто, чтобы они не сожрали Михалыча и зеленую. Шли они вниз по реке в надежде найти следы цивилизации, но так и не обнаружив ее, решили остановиться в месте, где река проходит у подножья горы. Гора – это хорошо, ибо хороший источник камня. Строить дом из дерева – это идиотизм, учитывая тот факт, что они с Зеленой недавно заметили каких-то зеленых лысых двухметровых горилл ростом в 2 метра и сверкающих голыми жопами. Только невидимость спасла их с Зеленой от знакомства с этими голожопыми дикарями, череп которых явно указывал на то, что у них меньше мозгов, чем у Зеленой. Кстати, о умственных способностях Зеленой. Несмотря на то, что она говорила на каком-то рычащем клокочущем языке, она без проблем начала повторять за Михалычем русский мат, что не раз срывался у него с губ во время разборок с волками. Михалыч, конечно, мог прятаться от волков, но ночи тут ни хрена не тропические, так что пару шкур на подстилку и одеяло ему все же пришлось снять. Да и Зеленый срам пытался прикрыть, а то уже заебался ебаться с этой извращенкой, что светит своей зеленой жопой и так и манит в нее засадить. Короче, было доказано, что Зеленая обучаемый уже запомнила сотню двусложных фраз, которыми и обходилась, чтобы выразить свои потребности и желания. В чипсности она любила говорить: «Не хочу». «Да блять, надень ты уже эту юбку хотя бы». «Эх, ладно». Сиськи она так и не согласилась прикрыть. Впрочем, и это уже прогресс. А то заебался песок с ее киски вымывать, чтобы он не натирал в процессе. А то садится эта грязнуля, совершенно не заботясь о том, чтобы выбрать место почище. Домик отстраивал из кирпичей, которые нарезал, создавая тончайшие слои материальной иллюзии внутрицельных скал. Причем умудрился делать это так, что у вырезанных кирпичиков были углубления и соответственно выпуклости, что позволили соединять каменные блоки как кусочки конструктора лева. Это избавило от необходимости искать цемент, но глиной оштукатурить внутренние помещения я все же соизволил. Щели хоть и были небольшими, но в них все ровно просачивалась влага от дождей и сквозняки. Первый временный домик был со стеной толщиной в 20 сантиметров и размером 3 на 3 метра с потолком 2 метра. Михалыч был 150 сантиметров ростом, а Зеленая 130, отчего им не нужно было много места, и поставив посередине дома печь из все того же лива камня, обмазанного глиной, чтобы дым не чадил в помещении. Затем настелил наверх приличную крышу с каркасом из балок, которые одним концом упирались в землю, а вторым соприкасались в другой жердью над домом. Потом застелил все это полуметровым слоем камыша в перемешку с высокой сушеной травой, что накосил теми же лезвиями твердой иллюзии, что и камень резал. Собрал крышу в форме равнобедренного треугольника, ибо скат для крыши лишним не будет. Укрепил все это длинными жердями, что проходили через всю толщу камыша. Получилась эдакая халупа с приличным чердаком и двумя покрытыми соломой навесами по обе стороны от дома, где Михалыч уже сложил кучу дров на просушку. Само внутреннее помещение дома он застелил полом из нарезанных брусков мертвых сухих деревьев, которые пришлось еще поискать и долго таскать с леса к побережью. Дом Михалыч строил в паре сотен метров от реки на возвышенности, ибо был не уверен, что река не поднимется из-за дождей или талого снега. Он еще не понял, в какой именно климат у этой местности, но Зеленая говорила, что ее племя тоже кутается в шкуры, но только в плащи, и то только чтобы выйти из теплых вигвамов за мясом. Заготовкой пищи пришлось заняться конкретно. Сушка рыбы требовала неких конструкций из жердей и обработки всякими пряными травами, что не дадут на ней завестись всякой дряни за неимением соли. Также пришлось определять опытным путем ядовитость местных грибов и всяких корнеплодов. Михалыч, конечно, умудрился за несколько лет жизни в подземелье найти пару заклинаний для работы с растениями, но они не шли в сравнении со стихией дерева, которая могла из сорняка за пару часов создать нормальный овощ, что и семена дает с польностью, идентичным ему потомством. Сейчас максимум Михалыча был в том, что он мог заставить плодовое деревце прижиться на новом месте или ускорить рост его ростка из семечки. Более приличным был его арсенал по выращиванию грибов. Он даже выложил из камня несколько погребов, куда натаскал трухлявых колод, на которых посеял много грибов, напоминающих вешенки. На постройке дома Михалыч не остановился. Так жди, как и погреба, он начал строить и каменную стену забора высотой в 3 метра и толщиной у основания в 1 метр, что сужалось до полуметра к вершине. Он не поскупился и даже построил несколько двухметровой длины стен, что примыкали изнутри к основной стене. Позже он собирался построить над ними навес и, возможно, сделать площадку у края стены, с которой будет удобно колоть копьем или отбиваться магией от тех, кто осаждает эти стены. Под стенами же вполне можно построить какие-то сараи или загоны для животных. Кролики, например, вполне уже прижились в небольшом погребе и, питаясь запасенной соломой и молодыми ветвями, активно трахались. Зеленую особенно увлекло наблюдение за размножением этой ушастой живности, и она особенно любит скармливать кролям молодые ветви деревьев, держа их в руках. Впрочем, в приготовленном виде кролики ей тоже очень нравится, отчего она весьма быстро научилась снимать с них шкурки и запекать в глиняном горшке внутри печи. Неожиданно прошло уже 2 месяца с момента нашей встречи с зеленой, и та разродилась мелкой зеленой девочкой с таким же рыжим хохолком волос, как и у мамки. Сиськи зеленой неожиданно выросли в размере, и они исправно справлялись с тем, чтобы поить молоком нашу дочурку. Впрочем, я в это время задумался о том, чтобы поймать пару диких коз и посмотреть, что можно сделать для их разведения. Также можно оборудовать те пару голых внутренних стен у внешней стены в подобие сарая и загона для коз. Стену, кстати, в итоге получились периметром 30 на 30. Делал их подальше от дома, ибо не хотелось бы, чтобы мне из-за стены перекинули гостиниц в виде горящего факела. Впрочем, я сомневаюсь, что те самые зеленые гориллы додумаются к такому бессмысленному вандализму. Скорее, они попробуют натаскать мусора и камней, чтобы добраться до вершины стены и разгромить все изнутри. Кстати, вход вовнутри я сделал подземным, причем не один. Сделал я их узкими коридорами в 0,5 метра ширины и 150 сантиметров высотой, ибо мне больше и не нужно, а вот если враги по ним полезут, то я их нарежу своими 3D иллюзиями. Как оказалось, очень интересное направление боевой магии, что, впрочем, не помешало мне приспособить его для созидания. Впрочем, от греха подальше поставил пару ловушек с падающими прямо на голову идущим по туннелю копьями и каменными столбами. Также в паре мест есть некие приспособления для обвала стен внутрь, отчего навалившиеся внутрь камни сделают коридоры совсем непроходимыми. Все было тихо и спокойно. Нашел пару беременных диких коз, которые вели себя весьма агрессивно, но родившихся от них 2 козы и козленка я вырастил вместе с зеленой отдельно от мамочек, которых держал, пока они давали молоко, и поил козлят их молоком только из миски, а потом забил их мамочек на мясо, сделав из их шкур половики. Вообще шкуры коз на удивление вонючие и непригодные в одежду, отчего проще было их вымочить в извести, чтобы потом соскоблить всю шерсть и просто использовать только чистую кожу для мешков или обувки, которую я, впрочем, не умею шить. Зеленая вскоре снова залетела. Радовало только то, что моя первая дочурка была, к удивлению, очень обучаема и уже в 1 год говорила, читала и считала, как вполне обычная пятиклашка. К тому же рост у нее был лишь на голову ниже матери. Самое подозрительное то, что у нее к этому времени уже начала расти грудь. Она вскоре взяла на себя обязанности по присмотру за кроликами и козлятами, также начала потрошить и помогать сушить рыбу. Внутренний огородик я ей все еще не доверял, ибо его поливать нужно, набирая воду кожаными мешками из кожи коз. Вдруг мелкая еще в колодец свалится. Он, конечно, всего 4 метра в глубину, но вряд ли годовалая девочка из него легко выберется. Впрочем, похоже, я недооценил эту мелочь, ибо она уже начала осваивать магию исцеления для лечения животины и даже изучила плотные иллюзии для работы по хозяйству. Нормальных ножей и металла у нас, кроме моих сабель, нет, так что приходится нарезать мясо при помощи магии. В итоге, когда к нам нагрянули гости и мы взобрались на стены, чтобы с ними разобраться, мелкая прирезала несколько зеленых горилл своими твердыми иллюзиями, пока я успел осознать то, что и она за мной полезла на стены бить дикарей. В итоге одного из подранков даже получилось вылечить и взять в плен. Тварь тупая и необучаемая, она под угрозами пытками горящими ветками в жопу. Этот зеленый вскоре быстро понял, чего от него хотят, и привел нас к поселку с 1,5 десятком горилл. Недолго думая, накинув на себя невидимость, вырезал всех, кого видел, но когда начал осматривать их хижины из глины и соломы, то быстро осознал, что нашел себе геморрой. Там была целая куча мелких зеленых детей, большинство из которых, похоже, были девочками. Все они были около 1 метра ростом и беременными. Причем на последних месяцах и передвигались с видимым трудом. Мда, очень скороспелые эти гориллы, если уже подростками умудряются нашалить до таких последствий. В итоге пришлось волочить этих 3 молодых мамочек за собой. Они на удивление быстро приняли свою судьбу, увидев последствия того, как я резвился с их соплеменниками. В итоге эти 3 стали жить сначала за стеной в погребе, который я еще не успел приспособить под выращивание грибов. А позже, когда я отстроил под внутренними стенами что-то похожее на сарай с намеками на удобство, эти 3 пленницы перекочевали и во внутренние стены. Зеленые гориллы, кстати, специально брили себе волосы обсидиановыми осколками и вообще очень активно пользовались каменными орудиями труда. Так что девушки, пока гостили у меня в погребе, обзавелись густым ежиком волос и блохами. Пришлось снова мучиться с тем, чтобы приучить этих дикарок к гигиене, но в итоге они даже начали отращивать волосы, подражая зеленой фредочурке, заплетая себе косы. Через месяц после того, как дикарки стали жить во внутренних стенах и нормально мыться, они родили мне двух пацанов и одну девочку, что от моей мелкой отличалась только размером. Мда, еще один дальний зеленый родственник. В общем, с обучением речи были проблемы только у старшеньких пленниц. Их мелкие хоть и не так резво, но вполне догнали в росте мою трехлетнюю дочурку, когда им было два, а потом и переросли. Но дочурка все же умудрилась поставить себя как главаря этой банды и в итоге всячески помыкала не только своими младшенькими, но и прилично разожравшимися молодыми мамочками, что уже переросли Михалыча и щеголяли толстыми косами чистых черных волос. Мда, неудивительно, что они в итоге тоже начали домогаться Михалыча и залетели от него, родив ему еще три спиногрыза. К этому времени Зелена тоже не отставала и родила Михалычу двух братиков для его старшей дочурки. Повезло, что этим детским садом занималась мелкая и остальные зеленые бабы, которые, впрочем, и все хозяйства с огородом взяли на себя. Сыновья даже научились ловить рыбу созданными магией и иллюзией плотными сетями. В общем, Михалыч почувствовал себя тесно в своей крепости и, не сильно долго думая, расширил стройку, начав обносить территорию за пределами первой стены еще одной стеной в 50 метрах от первой. Также он не помкупился настроить похожих на свой домик хижин для своих сыновей, что уже присматривались к двум девочкам, что родились от пленниц. Мелкая же осчастливила в свои 4 года тем, что залетела, а вот ее мать тем временем померла от старости. Пиздец, блять. Только сейчас Михалыч заметил, что обычные гоблины живут 10 лет и умирают от старости. Все это он выяснил специфическими заклинаниями по определению возраста и продолжительности жизни. Мелкая, кстати, порадовала тем, что у нее продолжительность жизни 50 лет, ибо она маг, причем элитный. Впрочем, это никак не помешало ей стать половозрелой особью гоблинов в 3 года. Кошмар. Похоронив свою первую спутницу на поверхности этого сумасшедшего мира, Михалыч решил выпустить джина из бутылки и достал вино, сделанное из сладких плодов, что он обнаружил на местных деревьях, которые впоследствии пересадил себе во двор. Набухавшись, он снова забрюхатил троих пленниц, которые уже считали себя полноценными женами вождя и хозяйками их нового племени, которое, впрочем, делит еще и с дочерью вождя, что как бы крутой шаман. Мда. Михалыч уже даже перестал себя корить за то, что поспешил свалить с мира культиваторов в эту дыру. Наш мужик, как показала практика, везде найдет само, то есть везде устроится с комфортом и хозяйством обзаведется. 15. Караван, в котором было несколько сотен низкорослых крепко сбитых людей, двигался вдоль реки к подножью гор. Они выглядели уставшими и истощенными, но в их глазах горела решимость достичь своего пункта назначения. Некоторые носили доспехи из металла и топоры. Некоторые были ранены, но учитывая то, через какие дремучие леса они пробирались и сколько там всякой живности, будет неудивительно, если они еще и потеряли приличную часть боеспособных мужчин. Внезапно к их каравану спешит разведчик, что ехал в колеснице, запряженной огромным в сравнении с этими людьми волосатым бараном. Он остановился и что-то пробормотал на грубом кряхтяще-рычащем языке. Все насторожились и достали оружие, начав продвигаться в сторону неожиданной находки, чтобы в ужасе уставиться на три кольца квадратных стен, внутри которых были аккуратно расставлены квадратные домики с треугольными крышами из посеревшего камыша и несколько зубчатых башенок, что на равном расстоянии возвышались над третьей внешней стеной. В городе-крепости по ровным каменным дорожкам сновали толпы прилично одетых коротышек с зеленым цветом кожи. Гоблины. Тревога. Нас окружили. Внезапно со всех сторон каравана начали практически из воздуха появляться вооруженные посохами коротышки. Они все были одеты в кожаные одежды, но несмотря на то, что у них было такое неопасное оружие, они не показывали страха перед ощетинившимися металлом гномами. Тем более, что воинов в караване было сильно меньше, чем зеленых здоровяков, что возвышались над еще большим количеством зеленых коротышек. Орки и гоблины. Этого не может быть. Если только. Нет, мы обречены. Пробормотал седовласый старик, нос которого фактически занимал большую часть его лица. Перед ним вдруг образовалась стройная фигура с темной кожей, отчего у старика взметнулись вверх его густые волосатые брови. Старик был ростом 140 сантиметров и всего на полголовы ниже этого темного эльфа, но он понимал, какая пропасть между ними, и что только один этот эльф мог вырезать всех его воинов. «Босс!» Сорвалось с его губ, и все гномы начали перешептываться, осторожно отступая, еще больше вжимаясь в тилдиги каравана, запряженные бапранамит. Старик тем временем заметил, что этот несомненно мерзкий темный эльф не спешит на них нападать. Конечно, он не питал надежды, что эти конченые садисты, становясь превосходя элитной ранкой, становясь тварями уровня босса, теряют все свои омерзительные привычки. Но у него не было выбора, кроме как попытаться договориться. Он напряг память, вспоминая подземное наречие, и пролепетал с рычащим акцентом: «Приветствую вас, уважаемый. Ау, хоть кто-то знает нормальный язык?» Удивительно расслабленно ответил остроухий садист: «Пришлось как-то повоевать лет 200 назад с вашими матриархами. В итоге наш клан вынужден был бежать на поверхность. Впрочем, и на поверхности нам совсем не рады. Вот и пришлось снова сняться с места в поисках нового дома. 200 лет назад? Впечатляет. Я сам едва сотню под этим небом натоптал. Правда, я тут один такой, красивый. Пришлось свалить с подземья, как только мои взгляды на пир разошлись с матриархами из-за того, что я не хотел трахать своих дочерей. Точнее, так-то я не против красивых девушек, но вот заделывать с ними деток — это уже совсем за гранью добра и зла. Знаете, сколько болезней придется перенести таким потомкам? Вот и свалил под шумок. Очень интересная история. Да, ну если не против, можете стать возле моего поселка лагерем, и мы посмотрим, чем можем поторговать, типа общаемся про то, что видели, что знаем. Торговать? Гном, конечно, уже был готов к тому, что его и так немногочисленных сыновей и внуков вырежут, а его дочерей используют как инкубаторы для гоблинов и орков. Эти расы наравне с троллями печально известны тем, что независимо от расы, самки или самца всегда плодят потомство своей расы, и даже одного орка или гоблина достаточно, чтобы в итоге через пару лет появилось гнездо твари в пару десятков голов. Но орки и гоблины, что их окружили, были какими-то неправильными. Какие-то они слишком чистые, а их женщины слишком упитанные и здоровы. Проворчала старуха, поравнявшаяся со старым гномом, и то прозрел. И правда, эти гоблины все носят одежду. Их волосы и кожа светятся чистотой и здоровьем, и кроме того, в рядах воинов немало женщин. Кроме того, почти все они, кажется, владеют магией. По крайней мере, кто-то из них точно знает магию невидимости. А то, что они все носят посохи. Ну, может, они не все маги, а метала на нормальные ножи и мечи он у них не заметил. В итоге гномы в удивлении заметили, что все гоблины и орки очень резво начали вытаскивать за стены и раскладывать на шкуры удивительно разнообразные мясные блюда, деликатесы и искусно обработаны меха. Гоблины, конечно, не знали гномьего языка, но несколько гоблинш повнушительнее, как и арчанок постарше, вполне свободно болтали на языке темных эльфов, а также быстро начали кожаные пергаменты, на которых был алфавит и несколько сотен общих слов из какого-то незнакомого языка, который гномы видели впервые. Впрочем, он был настолько прост, что уже после пары часов на разбор гномы смогли по слогам говорить и понимать медленную речь гоблинш без переводчиков. Также им показали удивительно удобный способ записи цифр из чита, который сломал их мировоззрение той скоростью, которой могли вычислять, делить и умножать, казалось бы, обычные на вид гоблинши, которых чаще можно всего встретить немытыми, блохастыми дикарями с голой жопой и камнем для того, чтобы разбить голову случайному путнику, прежде чем сожрать его сырым. Гномы хоть сначала и рассчитывали убежать от этих каннибалов как можно скорее, в итоге задержались на 2 недели, поняв, что сильно проще будет осваивать эту гору, если смогут наладить поставки продовольствия от гоблинов. А те еще и не сильно их торопили проваливать от их города. Несколько парней помоложе, напившись в ужасе, себя обнаруживали в постели с горячей зеленой арчанкой или мелкой похотливой гоблиншей, что при ближайшем рассмотрении ее прелести вполне себе ничего и даже секси. Тем временем Михалыч стал жертвой внимания нескольких овдовевших захмелевших коротышек, в этот раз для разнообразия круглоухих и незеленых. То, что они в итоге трахнули его вчетвером, ни разу не стесняясь друг друга, сильно сбавило его опаску перед чужаками и возможным неприятием того распутного устроя жизни, что сложился у него с его праправнучками, что не против обласкать вниманием много раз овдовевшего дедулю. Правда, потом Михалыч осознал, что этим милохам с кукольным личиком 150 годиков, и у них там где-то внучка от гоблина залетела, а там внучок забрюхатил арчанку. В общем, пришлось брать ответственность и устраивать свадьбы. Мужики-кномы, конечно, хотели возмущаться тем, что их дочурки блядствуют с дикарями, да еще и с орками и гоблинами, но 4 бабульки, похоже, всех быстро заткнули. Тем фактом, что залетели от копченого вождя зеленокожих. Охренеть, они что и в таком возрасте все еще ягодки? Повезло, что они все были вдовами, а то была одна женатенькая, что залетела от орка, там как раз и состоялся первый развод. В итоге рогатый гном нашел себе волшебницу-гоблиншу, причем не одну, а еще и дочку этой гоблинши в постель затащил. По поводу отца этой дочки даже не спрашивайте. Это он забрюхатил жену рогатого гнома. Ёбаные свингеры средневекового разлива. Не прошло и пары месяцев, как все гномы так или иначе потрахались с похотливыми и распутными гоблиншами, а гномиха отведали зеленых членов, а некоторые и до копченого пробились, минуя четырех боевых бабок, что были брюхатыми уже пару месяцев. В итоге этого разврата и садомии отстроили несколько дополнительных стен и в них начали организовывать традиционные гномьи землянки. Чуть поотдаль от городка гномы также начали собирать стены для промышленного городка, в котором будут обрабатывать руду и ковать металл для своих нужд, а также обучая их потомков. Удивительно то, что гномихи родили не совсем привычное потомство в виде полукровок. Часть из них были высокими светлокожими остроухими полукровками, особенно высокими были несколько девушек, что унаследовали половой диморфизм копченных эльфов. То есть они были ростом выше даже, чем орки. Еще несколько деток гномих от Михалыча родились коротышками, малоотличимыми от гоблинш, отличаясь от них только светлой или смуглой кожей. Эти полукровки независимо от пола были признаны самыми красивыми на деревне и завидными женихами и невестами еще в детстве. Это породило натуральное паломничество гномих в спальню к Михалычу, ибо каждая из них уже достаточно развратилась, чтобы не придавать значения случайному перепихану по пьянке. А уж возможность родить такую милаху с острыми ушками. В общем, они еще до того, как первые полукровки повзрослели и завели своих детей, обеспечили весь город красивыми полукровками на пару поколений вперед. Как-то незаметно прошло полсотни лет, и тот самый дед-гном помер. К этому времени он успел прилично вложиться в организацию шахты по добыче металла и камней, чему сильно помогли полукровки, унаследовавшие от отца талант в магии и любовь к ремеслу от мамочек. Также плавильни и кузницы обеспечили городок качественным инструментом и металла. Технологическое развитие также не забывал двигать и сам Михалыч, склепав с гномами паровой двигатель, что таскал груженные телеги по рельсам в шахтах. Дед застал эту машину еще при жизни и ссался кипятком от той эффективности, с которой она тягала с шахт руду чуть ли не к плавильням. В итоге дед последние годы посвятил улучшению эффективности паровых механизмов и прививке любви к металлу у молодежи. Помимо смерти старика, за эти полсотни лет гоблины и орки очистили леса на 100 километров от всяких суперхищников вроде элитных зверей и троллей с ограми. Тролли — это вообще лютая хрень, что регенерирует как пресловутая росомаха. Причем все они мужского пола и размножаются, насилуя женщин других рас, которые впоследствии умирают от того, что их потомство прогрызают себе путь на свободу через живот мамочки. Короче, твари сгорели в огне ради светлого будущего зеленого городка. Агры же. Ну, у них были женщины и дети, и их даже пытались интегрировать в зеленое племя, перетрахав их и наделав общего потомства. Но в итоге все их потомки растворились среди зеленых, ибо от гоблинов рождались только гоблины. А от орков только орки. Однако стоит отдать должное этим аграм, их потомки гоблины и орки стали выше на 5 сантиметров, а также рождались уже элитными в 5 раз живучие, то есть жили 50 лет вместо 10 стандартных, сильнее и выносливее своих зеленых предков. В итоге все так или иначе породнились с этими элитными гоблинами и орками. И делали это систематически, чтобы никто из их потомков не помер от старости в свои 10 лет. Конечно, все обычные особи могут стать элитными и увеличить свою силу и живучесть на несколько десятков лет, и это закон этого мира, но не стоит переоценивать врожденные таланты этих существ. Многие, как и культиваторы в прошлом мире Михалыча, обречены своим потенциалом остаться обычными с рождения, и эти сложно изменить, не обладая способностями ломать законы мироздания. Кстати, Михалыч выяснил, как именно он попал в этот мир, еще когда был любовником своей матери, эрглавы дома копченных эльфов. Богиня копченных как-то одарила его мать артефактом иного мира в виде кольца за очень щедрое жертвоприношение в размере 100 копченых эльфов побежденного дома копченых эльфов. Мда, Friendly Fire какой-то, все ровно наградили. В итоге то колечко, что подарила богиня, отправив его телепортацией, было увенчано алмазом, в котором содержался план. Это если что такой плоский мир с ограниченной площадью, впрочем, эта площадь может быть размером с диаметр Солнечной системы и глубиной с высотой в миллионы километров. Как вы правильно догадались, этот мир был миром культивации, в котором жил Сяписюн, и все души, которые отправлялись в мир бессмертных, фактически использовались кольцом, чтобы мамочка Михалыча рожала наиболее сильных потомков с потенциалом превзойти элитных копченных эльфов. То есть да, не исключено, что старшая сестра Михалыча была одной из тех, кто решил вознестись в мир бессмертных, но в итоге их душа вселилась в нерожденное дитя матриарха, как и сам Михалыч. В то же время странно, что он не заметил и намека на то, что сестра имела память прошлой жизни. Хотя Михалыч и в мире культиваторов тоже отличился, помня прошлую жизнь. В этот раз хотя бы ясно, как именно он попал в тушку копченого остроуха. Колечко он, конечно, был бы не против прикарманить. Но нахуя непонятно. Очевидно, матриарх не знала, как в кольцо попасть или как из него что-то извлечь, а он своими кривыми ручонками может только уничтожить мир с миллиардами, а то и триллионами культиваторов и потомков его демонических зверушек. Если что, он знал, где примерно находится это колечко и может посмотреть, когда будет уверен, что понимает, что с ним делать. А до тех пор он хотел просто жить. Раса копченных эльфов при рождении могла жить около 700 лет. Если она достигала элитного ранга, то, наверное, и 3000 лет не предел, но ты еще попробуй столько прожить в этой дыре, где каждый хочет тебя убить, изнасиловать и сожрать в произвольной последовательности. Да и риск напороться на босса. Мдостав эти самым боссом, он понимал, как безнадежно пытаться бороться с этими тварями обычной элите. Хотя если десяток или больше элитных магов, то может и закидают магией. А ведь он еще и предполагал существование элитных боссов, или это будут уже лорды. В общем, очевидно, что он никогда не терял мотивацию развиваться и прокачивать своих потомков, которые работают не покладая рук, чтобы обеспечить своего папочку комфортом. 16. Несколько сотен коротышек и несколько высоких женщин всех цветов кожи от темного до светло-зеленого собрались в большой зал с полированными колоннами. Все они перешептывались, но как только в зал вошли четыре остроухие женщины ростом почти 2 метра и весьма стройной фигурой, все сразу замолчали, проявляя к ним свое уважение. Это были дочери и внучки их патриарха и фактически лорды их изумрудного города, что уже несколько сотен лет доминирует на сотни километров по оба берега от Лазурной реки, что через 70 километров ниже по течению впадает в Восточное море. Выбор именно этого географически выгодного положения для постройки города, что стал маяком для беженцев со всего континента, был невероятно мудрым и прозорливым поступком их всеми уважаемого предка. И когда местные говорят о том, что он предок всех жителей города, это не шутка, ибо так или иначе все беженцы, что прибывали в город, породнились с многочисленными гоблинами, гномами и орками. Да что уж тут говорить, когда одна из общепризнанных рас полуросликов, что известна своей ловкостью, умом, торговыми навыками и магической силой, берет свой исток именно из этого города, считая его родиной своей расы, а предка своим прародителем. Уже 500 лет город стоит на этой земле, и сотни лет его слава и военная мощь служат гарантом того, что никто не сглупит, решив сделать жителей изумрудного города своими врагами. И эти самые четыре остроухие красавицы и были той причиной, почему все боялись бесить жителей изумрудного города и тем более грабить их караваны и корабли. Они были лордами не потому, что владели какой-то землей, а по праву своей силы, что превосходило всех вождей и правителей городов на тысячи километров вглубь континента. Этим девушкам повезло выиграть в генетическую лотерею и пережить своих современников, которые, даже легко став элитными и увеличив свой срок жизни, состарились и умирали, прожив 50 гоблинских лет, 150 орчьих, а иногда и 250 гномьих лет. Эти девушки унаследовали сильные расовые черты их отца и деда, взяв лучше от своих родителей, отчего могли прожить 700 лет. Но это только то, чем они были одарены с рождения, и десятки их сестер и племянниц тоже могли похвастаться эльфийским долгожительством. Но лорды не стали довольствоваться только этим и проливали литры крови и пота, тренируясь вместе с их отцом, чтобы стать надежной опорой для их отца и деда, попутно развивая магию за пределы воображения обычных людей. И теперь они и вовсе могут на тысячи лет забыть о старении, как и о том, чтобы склонять свою голову перед численно превосходящим противником. Именно подобная угроза и стала причиной, по которой собрались сегодня все влиятельные старейшины и главы влиятельных семей этого города. Они собрались услышать решение четырех лордов, которые фактически объявят, что они сделают с угрозой их родному городу, и как, а вот остальным придется уже подстраиваться под их решение, чтобы изъять как можно больше выгоды из этой беды. Это отвратительно, что Винтерфильская империя решила подражать нашему изумрудному городу, и они понесли заслуженное наказание, сказала самая темненькая девушка с седой гривой волос, что была чуть ли не вылитой копией своего отца, чем всегда гордилась и сожалела только о том, что не унаследовала его зеленые глаза, а получила типичные для копченых эльфов фиолетовые глазки. Впрочем, как и все остальные лорды, зеленые глаза – это скорее аномалия, чем что-то естественное для этой расы. Что не мешало многим полуросликам наследовать от папочки, это примечательный признак чаще, чем экзотичный цвет кожи. Тем временем на заявление это иногда острый на язык девушки все, даже старейшины, неприкрыто вздохнули. Все они понимали, что часть из них, а точнее те, что с зеленой кожей, немного особенные и взрослеют в 5 раз быстрее обычных людей, эльфов и гномов, и они могли только благодарить своего предка за то, что он смог закрепить у них особенность, что позволяло им жить в 5 раз дольше обычного гоблина. Секрет увеличения продолжительности жизни гоблинов разумно скрыли от общественности, потому как точно знали, что без воспитания гоблины были просто опасными дикарями, которые выживали в самых суровых условиях и могли рожать потомство каждые 2 месяца, будто кролики какие-то. Увеличь продолжительность жизни этим дикарям, и мир ждет гоблинопокалипсис. Именно поэтому все гоблины изумрудного города тщательно следили, чтобы их потомки жили только в изумрудном городе и получало должное образование. И все жители изумрудного готовы были идти войной на любого, кто пытался навредить их потомкам или увести их с города, пусть даже еще не рожденных в утробе человеческой матери, что уже случалось не раз и не десяток. В итоге некоторые умники получили визит от призрачных танцоров. Это особый вид элитных воинов-магов, в числе которых были и 4 лорда, которые отточили мастерство меча и магии на такой уровень, что стали элитными боссами и силой, с которой считается весь континент. В чем же претензия темненькой к Винтерфильской империи? Ида Михайлович, как всегда, оригинален. Первую гоблиншу тупо назвал Зеленой, ее дочь Мелкой. А вот эту дочь темненькая, и самое главное, все завидовали ей тому, что ее удостоили такого странного имени, которое фактически предрекло ей судьбу великих, сравнимую с именами таких предков, стоявших у основания города, как Мелкая и Зеленая. Ее судьбу повторила и Сливка. Еще одна седовласая дочь, но только с фиолетовой кожей. Внучки же, рожденные Сливкой от ее мужа-полурослика, что помер 50 лет назад, унаследовали темные волосы и магический талант своего отца, достигнув ранга элитного босса под тщательным руководством мамочки, так что нельзя сказать, что они выехали только за счет таланта, хотя их тоже звали по-цветному, Роза и Вайлет, из-за более светлых оттенков кожи. Да имя им давал их покойный отец, а не Михалыч. Но в сторону родословную и имена. Та самая империя решила взять себе на вооружение практику изумрудного города и начать обучать армию гоблинов. Началось это 100 лет назад. Нашли 100 элитных гоблинов и заставили падших женщин рожать от них потомство практически непрерывным потоком. При этом всех гоблинов с самого детства интенсивно тренировали и обучали. В результате огромные полчища пушечного мяса высокого качества дрессировки позволили империи завоевать 6 соседних королевств, но проблема была в том, чтобы их удержать. Первые 10 лет не было никаких проблем, ибо гоблины с качественной дрессировкой затыкали любое восстание. Но потом они начали массово помирать от старости, и Винтерфилл начал судорожно пополнять гарнизоны зелеными во всех смыслах бойцами. Очевидно, второе поколение воспитывали спустя рукава и в попыхах. Просто в связи с тем, что воюют только гоблины, и обычно их тактика — это забросать мясом, империя испытала дефицит в опытных командирах и инструкторах, что вымуштровали бы этих зеленых салаг. Да и поспешили бросить этих недоученных гоблинов в бой против повстанцев, отчего начался хаос в рядах новобранцев, многие испугались и начали массово дезертировать. Конечно, в итоге повстанцев забросали мясом и все вернули под контроль, но страну вскоре начали раздирать гоблинские войны с дезертирами, и практически каждая деревня пострадала от набегов и грабежа тщательно обученных дезертиров, что знали, как вести войну. И естественно, они хватали женщин и насиловали все, что движется, плодя орды зеленых дикарей. Не прошло и 100 лет, как нашлись несколько десятков гоблинских генералов, что вымуштровали своих потомков дикарей и даже каким-то образом устроили преемственность, пусть и путем кровавых предательств вождей со стороны их подчиненных, что были сильнее, наглее и моложе. Гоблинские банды провали на трупе империи, пока в ней не осталось никого, кроме собственно гоблинов и гоблинш, что умеют только воевать и насиловать, и ни разу не выращивать пищу, чтобы прокормить миллионы голодных ртов. Все бы они вымерли, если бы внезапно не появилось несколько боссов. И да, они повели своих собратьев против других гоблинских вождей. Всем было бы хорошо, если бы они друг друга перебили бы, и в основном так и произошло. Но в конце остался один конкретный гоблин, что сломал свои генетические ограничения, став элитным боссом, и подчинил оставшихся 4 боссов, сделав их своими генералами, а сам назвал себя королем гоблинов и начал разорять соседние страны. Ситуацию немного подзапустили, и теперь эти твари разожрались, и все имеют теперь 4 гоблина-генерала уровня элитного босса и 1 короля, который предположительно все еще сильнее этих своих генералов, а то они бы давно сожрали бы его. Да, сестричка, я понимаю твое негодование, но уже поздно что-то менять. Орда короля гоблинов скоро сметет последние города людей на побережье Лазурной реки, и лучше бы ее умножить на 0 до того, как она станет перед стенами изумрудного. Да, я знаю, но они же совсем дети. Сложно не понять темненькую. Она, как и папочка, просто обожает зеленых коротышек, отчего воспитала не одну сотню зеленых дочурок и внучек, пережив пару десятков своих любовников и отцов ее детей. Впрочем, и своих детей, внуков и правнуков она похоронила немало, скорбя по каждому из них с искренним горем. Вот и сейчас ей грустно, что столько миленьких мальчиков и девочек придется просто убить. А все потому, что их неправильно воспитали безответственные ублюдки, что дорвались до власти и использовали гоблинов как пушечное мясо. Гррр, не накручивай себя, сестра. Твоя мана удушающая для наших внуков. Ой, простите. Ничего, мы все понимаем. Но от этого реальность не изменится. Все эти гоблины уже развращены, и их не спасти. Я бы с радостью дала им дожить отведенный им срок жизни, но они ведь воспитают своих детей, передав им свои извращенные ценности. От всего совета полыхнуло яростью, и даже миленькие полурослики сейчас напугали бы любого бывалого вояку своим яростным оскалом и безумным взглядом. Михалыч хорошо постарался, возведя в абсолют культ семьи в своем городе, отчего все ценили детей и уважали родителей до откровенного фанатизма. Особенно это свойственно гоблинам, которые, несмотря на то, что в первые 3 года своей жизни очень обучаемые и легко перенимают от своих родителей их мировоззрение, остаток своей жизни они практически никак не могут сформировавшуюся в этот период личности ценности. Остальные, у кого кожа не зеленая, еще более чувствительны к этой теме, ибо у всех них есть родственники с зеленой кожей, о которых они искренне переживают и заботятся, и им противно, что их могли бы извратить таким образом просто, чтобы сделать с них оружие. И именно это и послужило поводом для смертного приговора миллионной орде искаженных гоблинов. Эта чума должна исчезнуть, пока она не затронула всех и каждого гоблина этого континента. Пусть дикие гоблины и не образцы для подражания, но они имеют свою культуру, которая будет уничтожена влиянием этих ублюдков, как только они поделятся с ними своим искаженным мировоззрением. И с охотников-собирателей дикие гоблины превратятся в разбойников и насильников. «Значит, мы согласны вступить в боевой альянс городов-государств», — уточнила Вайлет. И все неохотно кивнули, ибо знали, что в войне могут погибнуть их многочисленные внуки и правнуки. Да и остальные города всегда презирали гоблинов из Изумрудного, несмотря на то, что все они легко доучивались до уровня элитного мага и воина, чем не каждый человек мог похвастаться. Тем временем 4 остроухие девушки резко встали и посмотрели в направлении, где жил их предок. Все они, уронив челюсти, судорожно пытались вдохнуть. «Мама, что происходит?» Подбежала девушка-гоблин к темненькой и быстро проверила ее тело целебными заклинаниями. «Как ты можешь этого не чувствовать, отец? Он легендарен». Эти слова, они погрузили весь совет в тишину. Они все, они уже не один десяток лет пытаются приблизиться к своим кумирам в лице этих 4 лордов и их обожаемого предка. Но теперь пропасть, казалось бы, стала еще больше. В то же время все они вздохнули с облегчением. Именно то, что их предок первым стал элитным боссом, позволило ему возвести на уровень элитного босса своих дочерей, и они в свою очередь возвели на уровень босса своих детей и внуков. А Сливка и вовсе совершила подвиг, вытащив 2 из своих многочисленных дочерей на уровень элитного босса. Изумрудный город ждут великие времена. Это будут ужасные времена, полные кровавых сражений, но в то же время они будут не менее великими, ибо все, кто проявит себя в это время, получать возможность привлечь внимание предка и вознестись на новый уровень могущества. Однако, чтобы правильно воспользоваться возможностями, нужно провести некоторые приготовления и сделать это раньше, чем о них сообразят остальные. Впрочем, очевидно, что они уже все проигрывают темненькой. Та уже давно стелит своих правнучек гоблинш под своего любимого папочку, соблюдая его бзик не трахать правнучек до 7-го поколения родства. В итоге у ее внучек самое большое количество прямых потомков ее отца, что были по совместительству ее братьями и сестрами.